Предательские следы на бутылке с ликером. Усилия Гершеля, применившего дактилоскопию в одной из тюрем в Калькутте, распространить ее и на других заключенных, были безуспешными. Установив на практике реальность выполнения своей идеи, он отправил 15 августа 1877 года генеральному инспектору тюрем Бенгалии следующий рапорт. «Глубоко уважаемый господин Б. Я направляю вам работу о новом методе идентификации личности. Этот метод, если его применять достаточно тщательно, намного точнее, чем фотографирование. Он заключается в получении оттисков правых указательного и среднего пальцев. Для простоты берутся оттиски лишь этих пальцев. Для изготовления этих отпечатков используется обычная штемпельная краска. На основании многочисленных практических экспериментов я могу заверить, что рисунок на коже кончиков пальцев на протяжении 10-15 лет не изменяется настолько, чтобы это влияло на практическую значимость метода. Получение оттиска пальцев едва ли труднее, чем изготовление отпечатка обычного канцелярского штемпеля. Я несколько месяцев проверял это в отделе регистрации тюрьмы и при выплате пенсии. У меня не возникало никаких практических трудностей. Каждое регистрируемое в тюрьме лицо должно было оставить след своих пальцев. До сего времени еще никто этой процедуре не противился. Я полагаю, что если бы этот процесс был введен повсеместно, то с трудностями при идентификации личности было бы навсегда покончено. В течение последних 20 лет я заполнил тысячи регистрационных карт с отпечатками пальцев, и сейчас могу почти всегда идентифицировать личность на основании сравнительного исследования оттисков ее пальцев. Как доказательство, насколько ценен этот метод, я могу привести пример с Рогером Тихборном. Если бы при вступлении в армию он оставил свои отпечатки пальцев, то расследование всего дела было бы закончено в течение 10 минут. Случай, о котором упомянул Гершель, в то время был очень широко известен. Процесс Тихборна-Ортона относится к интереснейшим и наиболее длительным английским уголовным делам прошлого века. Рогер Тихборн, 1830 года рождения, был сыном лорда Джеймса Тихборна. Он стал офицером и совершил затем кругосветное путешествие. В 1853 году от него пришло последнее известие из Вальпараиза. Корабль «Белла», на котором он направлялся в Нью-Йорк, затонул. Рогера Тихборна считали погибшим. После смерти лорда Тихборна его состояние должны были наследовать дальние родственники. И тогда леди Тихборн вновь начала розыски своего пропавшего сына, чью смерть она оспаривала. Во всех газетах пяти континентов появилось подробное описание его личности. В результате крупный аферист из Австралии Артур Ортон объявил себя Тихборном. Полуслепая леди Тихборн признала в нем своего сына. Она была обманута, так же, как и родственники, врачи, адвокаты и свидетели, признававшие мошенника за Рогера Тихборна и принесшие по этому поводу присягу. Однако, когда он пожелал вступить в право наследования, родственники воспротивились этому, и начался огромный процесс. Он продолжался с 1867 по 1874 год. За это время леди Тихборн, потратившая более миллиона на судебные расходы, умерла. Благодаря общественным пожертвованиям Ортон получил в свое распоряжение 3 миллиона, чтобы иметь возможность продолжать процесс и жить, как полагается, лорду. В конце концов, бывшего конокрада подвели некоторые промахи. Он принял одного кельнера за своего дядю и не узнал свою кузину Рогерс, несмотря на то, что был с ней обручен. Его крупное мошенничество закончилось 14 годами тюрьмы. По мнению Гершеля, весь процесс Ортона можно было закончить в течение 10 минут, если бы у пропавшего Рогера Тихборна при призыве его в армию взяли отпечатки пальцев. Его рапорт генеральному инспектору тюрем Бенгалии заканчивался следующими словами. «Я полагаю, что нет нужды дальше распространяться по поводу того, насколько необходима идентификация в тюрьмах. Отпечатки пальцев – это средство установить в любое время – идентичны ли заключенные тем лицам, которые стояли перед судьями. Нужно лишь назвать номер заключенного и взять его отпечатки пальцев. Если заключенный другой человек, то это немедленно устанавливается. Действительно ли мертв номер 1302 или вместо него подсунули другой труп? Сравнение отпечатков двух его пальцев ответит на этот вопрос. Действительно ли доставленное в тюрьму лицо является Симоном Пуре, который был осужден? Отпечатки двух его пальцев на обратной стороне судебного приказа об аресте дали бы нужную справку. И так далее. Если вы будете благосклонны к проделанной мной работе, то не разрешите ли испробовать предложенный метод идентификации и в других тюрьмах? От тщательной сохранности прилагаемой документации убедительно просит преданный вам Гершель. К сожалению, Гершель получил отрицательный ответ. И эта неудача так сильно повлияла на уже ослабленного тропической болезнью человека, что он перестал думать о реализации своих намерений. Дактилоскопия казалась уже почти забытой, когда ее вновь открыл шотландец Генри Фоулкс, причем совершенно независимо от Гершеля, ничего не зная о его предыдущих исследованиях. Фоулкс, работавший в Японии в качестве врача-миссионера и читавший студентам лекции по психологии, занимался для собственного удовольствия археологией. Рассматривая доисторические гончарные изделия, он обратил внимание на отпечатки пальцев, которые попали на мягкую поверхность глины до того, как предметы обжигались. Эта находка заинтересовала Фоулкса. Следы на древних горшках были нечеткими. Тогда он достал различные современные японские глиняные горшки и на них тоже обнаружил оттиски пальцев. Так он пришел к изучению характера различных рисунков, имеющихся на кончиках пальцев руки человека. Он собрал коллекцию многочисленных отпечатков пальцев японцев и представителей других национальностей, затем перенес свои исследования на обезьян и справедливо указал, что тщательное изучение пальцевых узоров у лемуров, являющихся полуобезьянами, может иметь значение при генетических исследованиях. Он также изучил вопрос о влиянии наследственности на характер папиллярных узоров. Но самое важное из сделанного Фоулксом – это его указание в 1880 году на то, что отпечатки пальцев, обнаруженные на месте преступления, могут способствовать поиску преступника. Обнаружение кровавых следов пальцев рук на стекле, глине и других предметах поможет научно обоснованному поиску убийцы, писал он в статье, направленной в английский журнал «Природа». Я знаю уже два случая из практики, когда отпечатки пальцев можно было использовать в качестве доказательств. В одном случае кто-то оставил на кружке жирные следы пальцев. Рисунок папиллярных линий был очень своеобразен. К счастью, я раньше позаботился об отпечатках пальцев подозреваемого. Оба рисунка были абсолютно идентичны. В другом случае отпечатки остались от испачканных сажей пальцев рук человека, который перелезал через белую стену. Они имели огромное доказательственное значение. Отпечатки пальцев используются и в судебно-медицинской практике, когда, например, нужно идентифицировать разложившийся труп, руки которого сохранились. Если имеются прежние отпечатки пальцев, то труп можно идентифицировать несравненно точнее, чем по другим признакам, которые нередко упоминаются в романах ужасов. У каждого лица, совершившего тяжкое преступление, можно после приговора взять отпечатки пальцев и сохранять их. Если этот преступник впоследствии будет арестован в связи с новым злодеянием и назовет другую фамилию, можно путем сличения двух отпечатков пальцев установить его истинную фамилию. Характер пальцевого узора не меняется на протяжении всей жизни, и поэтому может лучше служить для идентификации, чем фотоснимок. В частном порядке Фоулкс уже тогда предпринял, пожалуй, первое сравнительное исследование отпечатков пальцев в связи с происшествием. Он заподозрил своего слугу в том, что тот отливает ликер из бутылки. Когда же слуга стал уверять, что он даже не дотрагивался до бутылки, Фоулкс тщательно исследовал ее и обнаружил на ней слабый отпечаток пальца, принадлежавший слуге. В 1880 году Фоулкс издал руководство по фиксации отпечатков пальцев, в котором предлагал получать отпечатки всех 10 пальцев. Так делается и по сей день, в то время как Гершель до него брал отпечатки лишь одного или двух пальцев. В 1894 году в специальном письме Фолдс обращал внимание криминалистов всех стран на необходимость использования дактилоскопии. Но его призывы вначале имели такой же успех, как в свое время обращение Гершеля генеральному инспектору тюрем в Бенгалии. Похоже, сложились дела и у берлинского ветеринара Эбера. Он написал работу об отпечатках пальцев, направил ее в прусское министерство внутренних дел и в 1888 году получил отрицательный ответ. Точно так же в том же году британские власти реагировали на предложение Фолдса. Фолдс и Гершель спорили позднее о том, кто из них первый предложил дактилоскопирование преступников. Фолдс доказывал, что он был первым автором, поднявшим этот вопрос. Изложение доклада Гершеля в английском журнале «Природа» появилось спустя месяц, но в том докладе Гершель упоминал, что с успехом применял дактилоскопию в Индию уже более 20 лет.